Глава 6. Дерево. Встал Добр отдохнувшим и бодрым, а самое главное, готовым к дальнейшему путешествию. А куда деваться-то? Идти-то придется в любом случае, будь ты готов или не готов. Не будешь же тут у болота избушку ставить и жить оставаться. Надо выйти из этих земель к любому человеческому тракту и по нему дойти до любого поселения людей. Вот тогда он сможет узнать дорогу до князь города. Тропинки опять вели его в лес, куда-то вглубь, и все норовили вернуть обратно в сторону озера. Но Добр все такие попытки пресекал и верно шел, обходя болото справа. Но тут была одна неувязочка. Парень хотел выйти четко у другого края болота, словно бы он прошел его насквозь, но не знал никаких ориентиров. Предварительно он запомнил место на берегу, где ночевал, и даже сломал одну из ветвей березы, чтобы она служила ориентиром. Но вопрос был в том, сможет ли он с другого края увидеть эту самую полянку в целом, и этот знак в частности. Если не увидит и не свернет раньше, то есть шанс сделать круг. Но делать было нечего, и он шел. Надо признаться, лес у болота был чуточку другим, чем обыкновенный лес. Если около озера или той же деревни лес был светлым, чистым, приветливым, то тут виделась его полная противоположность. Здесь чувствовалась близость топи, и лес был соответствующий. Темный, разлапистый, с многочисленными искореженными деревьями. Видимо, болотистая почва хуже держала корни, и именно из-за этого стволы некоторых скручивались невообразимыми способами. Некоторые корни не помещались под землю и были видны над ней. «Хорошо, что я не пошел сюда ночью», — подумал Добр. «Тут в свете луны такие причудливые тени были бы, что вряд ли бы уснул». Под ногами хлюпала земля. Да, именно хлюпала. Болото было совсем рядом, и его воды пропитали и, наверное, даже медленно захватывали эту территорию. Отвоевывали у леса, так сказать. А еще увеличилось количество упавших деревьев. Если в обычном лесу то тут, то там лежали поваленные трухлявые деревья, то тут это приобрело более массовый характер. Однажды Добру пришлось перелазить через бурелом, так как и справа, и слева от него земля была по колено в воде и норовила засосать прохожего, словно настоящее болото. Да, засосало бы не сильно. Не помер бы, но сапоги точно потерял бы. А еще раздражал постоянный скрип. Даже в отсутствии ветра деревья шатались и скрипели. Это раздражало, но приходилось с этим мириться. При такой почве многие стволы внутри уже превратились в труху и еле держались. Именно от этого происходило постоянное пошатывание. А от него и скрип. Еще у Добра сложилось ощущение, что за ним постоянно кто-то наблюдает. Парень осматривался и оглядывался. Но никого живого вблизи не заметил. Жабы со змеями были, это бесспорно. Птицы мелкие с ветки на ветку перелетали. За комарами и другими насекомыми, которых тут было в достатке, охотились. А еще очень хотелось жрать. Нормального зверя тут не водилось. А змеями и жабами Добр питаться отказывался. Дядька Славута говорил как-то, что есть народы, которые и змей с лягушками едят, коней жрут. И даже собак. Но в их деревне такого и в голодный год не употребляли. Так что захоти он, не смог бы приготовить змею или жабу. Часа полтора назад он вышел на полянку, сплошь усеянную еще не до конца созревшей клюквой, и полчаса ползал по этим кустам, поедая ягоды. Но наесться ягоды нереально. Да и тот голод, который после нее немного стих, быстро вернулся. И опять хотелось жрать. А еще туго было с питьевой водой. С водой тут проблем не было, конечно, но вот пить ее было противно. И не факт, что в скором времени не скрючит живот. Вода местная, даже бившая из ключей, была коричневого цвета и пахла тиной, словно болотная. Но это было еще полбеды. По дороге Добру встретилась мелкая речонка-переплюйка. Через нее можно было легко перепрыгнуть. Вода в ней была того же ржавого цвета, что и везде тут. Котелка у парня не было, кожаной фляжки тоже. Делать берестяную было лень. Но смекалка, она человеку не просто так дана. Вместо котелка можно использовать шлем. А что? Шлем – это, по сути, тот же котелок, только формы чуть другой, и надевается на голову в бою. Добр бился об заклад, что шлем так и изобрели, надев перед боем на голову. Так вот, зачерпнул он водицы из реченьки малой, коричневой, тиной пахнувшей, да глянул нечаянно внутрь. И охватил его ужас. В водице той цвела всеми красками жизнь. Что-то извивалось, что-то пульсировало, что-то передвигалось скачками, что-то плавало. А некоторые, несмотря на то, что их зачерпнули шлемом, боролись за жизнь, поедая друг друга. Пришлось выливать воду обратно, снимать рубаху, накрывать ею шлем и наливать через нее, чтобы все это разнообразие речного мира осталось на ней, а не просочилось внутрь. Но даже после этого пить воду из такой реки не хотелось. Так попьешь, а она для тебя потом мертвой окажется. Причем не сразу замертво скопытишься, а через резь и боль в животе. Опыт по разжиганию огня в лесу у него уже имелся. Самодельное огниво тоже. Вот только земля тут была влажной. Да деревья все, почитай, труха. Но он нашел на растопку сушняк и камней, чтобы сделать площадку, на которой будет гореть костер. Вот чего на болоте и вокруг него много, так это грибов. Добр нашел их в великом множестве, но большинство были червивые, как все в этой чаще. Но некоторые можно было пожарить или сварить. Варить в шлеме грибной суп парень не стал и даже думать об этом себе запретил. Варить что-то в дорогостоящем шлеме – это для него равнялось кощунству. Поэтому он принял решение грибы запекать. Они так часто делали, когда выходили в поле с ночевкой. Особенно, когда была очередь их семьи коров пасти. Правда, они это делали при большем количестве времени. И правильно тогда. Разводили костер, ждали, пока он прогорит, и уже на углях запекали грибы. Сейчас же на все это не хотелось тратить времени. Ибо был еще не вечер, а хотелось до темноты пройти как можно больше. Вдруг получится выйти из этих трухлявых чащоб в нормальный лес. Поэтому Добр насадил грибы на прутики и воткнул их рядом с костром. Но не впритык, чтобы огонь не касался их плоти, а припекал только своим жаром. Костер есть, грибы пекутся. Что нужно? Отдыхать. И это правильно, силы ему еще понадобятся. Но он понимал так. В походе нельзя просто лежать, надо всегда пользоваться моментом. Путешествуя по этой части леса, он изрядно промок. Сапоги были хорошими, но, видимо, старыми и не приспособленными для хождения по таким местам. Поэтому стали пропускать влагу. И нога в них была сыра. А это очень плохо. Влажные ноги, даже в сапогах, надетых на портянки, всегда имеют шанс натереться. А уж если носить, как он, на босу ногу, то можно стереть ступни в кровь, а то и до черных бордюрчиков с кровью. А это очень сильно замедлит движение, если не прервет его на время. Поэтому сапоги, впрочем, как и сами ноги, нужно было сушить. А также стоило просушить рубаху, так как второй у него не было. А через эту он воду проливал, всякую живность в ней живущую вылавливая. Хотя рубаха уже почти высохла на нем самом. Человеческое тело почти как печка. Быстро одежду на себе сушит. Добр сломал еще пару больших веток, вкопал их от костра подальше, чем прутики с грибами. Обувь обычно шитая, а нитки ужасно жары не любят. Да и кожа тоже. Есть шанс не просушить сапоги, а скукожить их настолько, что потом надеть будет невозможно. Рубаху он развесил на ветвях ближайшего дерева. А сам лег ногами к огню, головой облокотившись на сумку с доспехом. Было здорово, и парень чуть было не уснул. Он уже начал видеть какой-то малоприятный сон, как спина ощутила вибрацию земли. Рефлексы сработали почти моментально. Добр подскочил и огляделся. Вокруг никого не было. Он тут же припал ухом к земле. Вибрация переросла в гул, и он с каждым мгновением нарастал и приближался. «Хоть кольчугу успею надеть», — сам себе сказал путешественник. Он быстро достал из валяющейся сумки кольчугу, нацепил ее на себя, на голову водрузил шлем, левой рукой подхватил щит, а правой копье и занял боевую стойку. Вот только он не смог определить, откуда придет напасть, и потому вертелся в разные стороны. И вот тут справа закачались деревья, хотя сильного ветра не было. Поднялись в воздух и заголосили на все ноты птицы разных мастей. Добру ничего не оставалось, как повернуться в этом направлении и встречать врага, кто бы или что бы это ни было. Увиденное поразило Добра до самой что ни на есть глубины души. На него, раздвигая не ветви, а прямо стволы деревьев, шло огромное дерево. Да, именно дерево. Точнее, это была помесь великана и дерева. Огромный и широкий ствол был этому существу одновременно и телом, и головой. А ветки и корни причудливо сплетались в руки и ноги соответственно. «Не завалю», — понял Добр. Это существо явно состояло из дерева. А пробить дерево копьем будет очень трудно. Но бежать было уже бессмысленно. По этим буреломам и топе не убежишь быстро, если только не спрячешься. А враг, скорее всего, тут живет и перемещается без проблем. А тем более хорошо ориентируется, и спрятаться от него не получится. И тут в стволе, который, скорее всего, был головой, раскрылась дыра. «Огонь!» – донеслось из этого самого дупла. «Потуши огонь!» Это было так неожиданно, что Добр попросту не понял эти слова. Он ожидал услышать скрип, рев, рычание, но никак не осмысленную речь. «Что?» – опешивший переспросил парень. «Потуши свой огонь, человек!» Добр посмотрел на костер, потом на приближающееся чудовище и понял сказанное. Но чем тушить костер? Не ногами же? Огонь в костре – родной брат небесным огням, таким как солнце и молния. И тушить его ногами нельзя. Кощунство. И тут взгляд парня проясняется. Он опускает копье и щит, снимает с головы шлем и наполняет его водой из ближайшей лужи, которых тут было множество, и выплескивает на угли. И так три раза, пока костер совсем не погас. «Нельзя!» – проскрипело живое дерево и остановилось. «Костер нельзя?» – спросил Добр, понимая, к чему идет разговор. «Огонь нельзя!» – уточнило чудовище. «Смерть!» И тут Добр понял свою стратегическую ошибку. С помощью того же огня можно было бороться против этого монстра. Если бы получилось, можно было бы его поджечь в нескольких местах, и он бы сгорел. Но, с другой стороны, после тушения костра это существо больше не показывало агрессии. В бою он и сам мог пострадать, и даже умереть. А так обошлось все вроде мирным путем. «Да тут ничего не загорится», ответил, оправдываясь Добр, и пнул сапогом по земле, отчего образовалась ямка, которая сразу же заполнилась водой. «Новые времена! Новые напасти!» посетовало живое дерево. «Кто это вы?» спросил парень. Он думал, что такое чудище существует только в единственном экземпляре. «Древние!» ответило чудище. «Вы древние?» «Да». «И много вас таких древней?» «Сейчас мало», — вздохнуло живое дерево. «Раньше нас много было». «Раньше это когда?» «Когда болота не было. Тут лес был чистый, светлый, загляденье одно. Вот тогда нас много было». «Я, наверное, тогда не родился даже», — представил те седые времена человек. «Тогда никто из вашего рода не родился», — ответило живое дерево. «Тогда вас, людей, совсем не было. Было хорошо». «А от нас, людей, что плохого?» — удивился сказанному Добр. «Все!» — вздохнуло чудовище. «И птицы?» к этому времени устроившиеся на ветвях его кроны, взлетели в небо. «Раньше тут было светло и чисто», — А люди-то тут при чем? Это вон, к болотникам вопросы, почему они тут болото свое устроили. Болотники потом пришли, постарался, скрипя, объяснить древень. Но сначала сюда пришли вы, люди, и попытались вырубить лес. А когда мы вам этого не дали, вырубили лес в другом месте, подальше. Ну и это полбеды было. Беда началась, когда ваше племя решило перекроить реку и перенаправить воду по-другому. Даже бобрам, этим тварям, что жрут нас, такое в голову не приходит. А если что и получается, то в очень малых масштабах. Вас же хватило, чтобы отвести рвы от реки и направить воду на свои поля. Но в нашем мире все взаимосвязано. Куда река перестала заходить, вместо леса степь получилась, где ее вот не должно было быть, но туда их привели болото. Именно вы, люди, создали тут болото, куда незамедлительно пришли болотники, а тут сотворили тем самым чащобы влажные. Надо было уходить, а то успокоившееся погасанием костра чудище начало вновь злиться, вспоминая былые времена. «Простите, я к тем временам отношения не имею. Мне всего 18 лет», – проговорил Добр, усердно пытаясь включить в речь нотки сожаления и заискивания. Но получилось с трудом. «Вы не подскажете, куда мне идти, чтобы выйти как раз к тем самым людским поселениям?» «Туда иди!» – махнуло говорящее дерево рукой ветвью и, развернувшись, побрело обратно в чащобу, откуда и вышло. А Добр поспешил в указанном направлении, чтобы не попасть еще в какую беду в этом болоте и чаще вокруг. «Вот и еще 2 раза выжил, чуть не померев», – подсчитал парень. «Первый раз на болоте, очнувшись и не дав себя утопить. 2 раз, затушив костер и не став нападать на древня. 5-й раз получается? Или 6-й?»